Вы полагаете, эта записка действительно... Все может быть, сказал я. Мы помолчали. А теперь расскажите, что вы делали с того момента, как Мозесы ушли спать? «Извольте», — сказал Дюбарн Стокер, — «я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого, я некоторое время...» «Одну минуту», — прервал я его. «Это было в половине десятого, говорите вы?» «Да, примерно». «Хорошо. Тогда скажите сначала мне вот что». Не можете ли вы припомнить, кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого? Дюбарн Стокер взялся за лоб длинными белыми пальцами. Произнес он, это будет посложнее. Я ведь был занят игрой. Ну, естественно, Мозес хозяин. Время от времени карту брала госпожа Мозес. Это у нас за столиком. Брюн и Олаф танцевали, а потом... Нет, пардон, еще до того танцевали госпожа Мозес и Брюн. Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было, в половине девятого, в девять... О, часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст. Только танцевали Брюн с Олафом. Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти. Закончил он с сожалением. Так, сказал я. А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола? Нет, сказал он уверенно. Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами. То есть в 9 часов в зале были только трое игроков. И Брюн, и Олаф. Именно так. Это я помню совершенно отчетливо. Хорошо, сказал я. Теперь вернемся к вам. Итак, после того, как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах. Упражняясь в фокусах? А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я даю волю своим пальцам. Это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я выкурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я, словно бы от какого-то толчка. Я вдруг вспомнил, что в 10 часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени не помню, но было самое начало 11-го, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. Я наскоро привел себя в порядок перед зеркалом, взял пачку ассигнаций, сигары и вышел в коридор. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу, никто не отозвался. Я постучал вторично и снова без всякого успеха. Я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше и занят какими-нибудь более интересными делами. Однако в таких вопросах я страшно щепетилен. Я написал известную вам записку и приколол ее к двери. Затем я честно прождал до 11, читая вот эту книгу, и в 11 лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть. Угу. — сказал я. — Понятно. Значит, с того момента, как вы прикололи записку и до 11 часов, когда вы легли спать, не произошло больше ничего существенного? Не было никакого шума, движения? — Нет, — сказал Дюбарн Стокер. — Ничего. — А где вы были, здесь или в спальне? — Здесь. Сидел в этом кресле. — Угу, — сказал я. — И последний вопрос. — Вчера до обеда вы не разговаривали? — С Хинкусом. С Хинкусом? А, это такой маленький, жалкий. Постойте, милый друг. Да, конечно, мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то маленьким фокусом. Ах да, леденцы. Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации. «А после этого вы с ним не разговаривали?» Дюбарн столько задумчиво сложил губы куриной гуской. «Нет», — сказал он, — «насколько мне помнится, нет». «И вы не поднимались на крышу?» «На крышу? Нет, нет, нет. На крышу я не поднимался». Я встал. «Благодарю вас, господин Дюбарн Стокр. Вы оказали следствию помощь. Я надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны были сейчас новые мистификации». Он молча замахал на меня руками. «Ну вот и хорошо. Я очень советую вам принять таблетку снотворного и лечь спать. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сейчас сделать». «Я попытаюсь», — с готовностью сказал Дюбарн Стокр. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я направился разбудить Чада. Но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симоне. Я немедленно повернул туда. Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как великий физик, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет. «Не трудитесь, Симоне», — произнес я угрюмо. «Все равно вы не успеете развязать галстук». Симоне обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он под моим взглядом все больше сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал. «Я буду говорить только в присутствии своего адвоката», — объявил он надтреснутым голосом. «Бросьте, Симоне», — сказал я с отвращением. «А еще физик. Какие вам тут адвокаты?» Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза, снизу вверх просипел. «Думайте, что хотите, Петер, но я вам клянусь, я не убивал ее!» Наступила моя очередь присесть. Я нащупал за собой стул и сел. «Подумайте сами, зачем это мне?» — страстно продолжал Симоне. «Ведь должны быть мотивы. Никто не убивает просто так. Конечно, существуют садисты, но ведь они сумасшедшие. Тем более такое зверство, такой кошмар, клянусь вам. Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее». На несколько секунд я закрыл глаза. Так, в доме был еще один труп. На этот раз женщина. «Вы же отлично знаете», — горячешно бормотал Симоне, — «преступлений просто так не бывает, правда? Андрей Жид писал, но это все так, игра интеллекта, нужен мотив. Вы же меня знаете, Петер, посмотрите на меня, разве я похож на убийцу?» «Стоп», — сказал я, — «заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку». Он не стал думать. «Пожалуйста», — с готовностью сказал он. «Но вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда и только правда». Дело было так. Еще во время этого проклятого бала. Да она и раньше давала мне понять, только я не решался. А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. Почему бы и нет? Ведь это же не преступление, не правда ли? Ну и вот часов в 11, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда. Я тихонько прошел мимо каминной, я был в носках и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее тоже. Дверь ее, как я и ожидал, была не заперта. Это сразу придало мне бодрости. Темно было, хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул. Она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял. Бррр! Я даже поцеловать ее не успел. Она была совершенно мертвая, лед, окаменевшая, как дерево. И этот оскал, я не помню, как я оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал. Я клянусь вам, Петр, поверьте честному человеку, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно мертвая, холодная и окоченевшая. И потом, я не зверь.